Северус негромко свистнул, окна в доме были открыты, и сквозняк шевелил занавески. Петунья выглянула, радостно помахала рукой и понеслась вниз. Она выскочила прямо в домашних тапках и, увидав радостное лицо друга, непривычно взвизгнула и кинулась к нему. Северус и сам не понял, как они оказались в объятиях друг друга. Это оказалось неожиданно очень приятно. Чувствовать кого-то совсем-совсем близко, смотреть в блестящие смеющиеся глаза, видеть улыбающийся рот, теплое дыхание, волосы щекочут лицо. Петунья что-то говорила, даже поцеловала его в щеку. Она верно поняла, что поход в министерство увенчался успехом. Он осторожно прижал ее поближе к себе, чувствуя, как горят щеки, и зажмурившись, вдохнул запах ее волос. Со второго этажа, отодвинув штору, на них смотрела нахмурившаяся Лили. Северус нехотя открыл глаза и встретился взглядом с бывшей подругой. Глава 20. Сначала он стушевался и смутился, как всегда бывало при виде Лили, но потом вдруг разозлился на себя за старые, до сих незабытые рефлексы, и скептически подняв бровь, посмотрел ей прямо в глаза, продолжая обнимать Петунью. Им вдруг овладело какое-то шальное веселье. Да, в конце концов, что за привычка у него при виде недовольного лица Лили тут же внутренне и внешне съеживаться, чувствуя себя заранее виноватым. Теперь, когда они окончательно поссорились, ему ведь нет нужды выслушивать ее нотации и упреки в неподобающем поведении, так что он может делать и говорить что угодно, и будет стоять, где захочет, и говорить с Петуньей сколько надо и о чем угодно. Он свободный человек, ему ничего не мешает поступать так. Хватит. Лили, обнаружив, что Снейп ее увидел, тут же отпрянула вглубь комнаты и метнулась в простенок между окнами. Сердце заколотилось вдруг со страшной силой. Увидев сестру рядом с бывшим другом, она поразилась тому, насколько гармонично те смотрятся друг с другом. Оба высокие, стройные, тонкие и похожие, даже не столько внешне, сколько, она даже не могла сказать как, похожи внутренне, духовно, по сущности, по мировоззрению и ощущениям, по интересам, как бы там ни было. Видеть эту парочку столь близко и такой воодушевленно счастливой было неприятно. Все лето Лили убеждала себя, что поступила тогда у озера абсолютно правильно, и с ней сам виноват в том, что их дружба закончилась так печально. Все лето она маялась скукой и бездельем, а в это время ее сестра развлекалась со Снейпом. А теперь у них и вовсе хватает наглости обниматься прямо у нее на глазах под окнами ее собственного дома. Она осторожно выглянула из-за шторы. Эти двое предателей теперь стояли, взявшись за руки и возбужденно перешептывались. Как ни напрягала слух Лили, услышать ей ничего не удалось. Бубнили себе под нос, гады. Наконец Петунья отцепилась от Сева и кинулась в дом. Снейп остался стоять под деревом, расслабленно прислонившись к молодому стволу. Лили жадно разглядывала его, поражаясь перемене, произошедшей с бывшим другом за столь короткое время. Раньше он сутулился, дергался, все время нервно оглядывался по сторонам, постоянно держа правую руку наготове, чтобы выхватить палочку. Такое поведение очень нервировало Лили. Волосы у Северуса вечно неопрятно свисали вдоль худых щек, даже нос и тот был уныл и скучен. Оживал с ней только на зельях, да в лаборатории. Ну, еще когда они, болтая, прогуливались по лужайке перед Хогвартсом. Тогда он мог даже идти вперед спиной, увлеченно рассказывая ей что-то и не падать. Щеки у него розовели, глаза загорались, он невольно выпрямлялся и становился выше нее. Но стоило им распрощаться, как он опять превращался в не пойми что. Шел, сгорбившись, чуть ли не хромая, полы коротковатой мантии били его по тощим щиколоткам, сальные волосы мотались из стороны в сторону. Девчонки постоянно смеялись над ней и советовали по 100 раз на дню послать с ней покуда подальше, а то позорится сам, и Лили позорит. Ей самой было непонятно, почему он продолжает так небрежно относиться к себе. Она, конечно, пыталась ему намекнуть, что неплохо было бы мантию новую прикупить, вот на Рождество ей даже удалось его заставить приобрести нечто приличное. Но не могла же она ходить с ним и выбирать ему трусы. Хотя, может, надо было плюнуть на приличие и все-таки сделать ревизию всего его гардероба, ну, на правах единственной подруги. Потому что, судя по беззастенчивости и напористости Петуньи, она вела себя у Снейпа точно так же, как и дома. Залезала во все щели и дыры, выгребая оттуда пыль и грязь, выворачивала наружу ящики комодов и тумбочки в поисках грязного белья и наводила повсюду стерильный порядок. Сестра вполне способна была занудством и приставучестью добиться своего, Снейпу было легче послушаться ее, и не сопротивляться. Так что, может, именно поэтому сейчас под каштаном стоял вполне приличный молодой человек, в новых синих джинсах, дешевых, не фирменных, но отлично сидящих на длинных ногах, в серо-зеленой футболке, обтягивающей широкие плечи и грудь, и руки у Сева оказались внезапно мускулистыми, и волосы вроде чистые, собранные в хвост на затылке, и весь он какой-то другой, расслабленный, не ожидающий удара в спину. От него так и веяло спокойствием и уверенностью в себе. Даже лицо изменилось. Он поправился, поздоровел, на щеках появился румянец, нос не кажется таким большим, и пряди черных волос падают на лоб и щеку. Темные глаза равнодушно скользнули по фасаду дома, не задерживаясь. Потом Северус вынул какую-то брошюрку из сумки и уставился в нее. А раньше, бывало, он только и пялился на ее окна, терпеливо ожидая, пока Лили неторопливо соберется и соизволит выйти к нему на улицу. Почему? Почему в школе он таким не был? Сычева бы такие разительные перемены всего лишь за 1.5-2 месяца? Разве может человек измениться так быстро и так сильно? Да невозможно это. Неужели с ней просто притворялся все это время, для того, чтобы она его жалела и не бросала, а теперь, когда надобность в ней отпала, перестал строить из себя жертву? А что, известно ведь, что лучшая мотивация для того, чтобы удержать девушку, это вызвать у нее жалость к себе. Она его и жалела все эти годы. С ним никто, кроме слизеринцев, не желал общаться. Учителя открыто игнорировали выскочку слизеринца, злорадно снимая с того баллы. Мародеры издевались, начиная с первого курса. Даже собственный декан и тот брезгливо морщился при виде угловатой мрачной фигуры в черном, стоило с ней зайти в класс с зельеварения. Сначала-то Северус пытался соответствовать школьным правилам приличия. Наглаживал чарами мантию, мыл голову, которая через день опять была жирной, чистил ботинки. Правда, Поттер с Блэком с первого дня учебы не оставляли его в покое, прикалываясь, что гигиена, вода и мыло все равно не спасут его от соплей и жирных волос, да от большого носа. Перебранки перерастали в стычки, набегали сердитые преподаватели и снимали баллы со всех подряд, не разбираясь. Злые мародеры, уходя, грозили ему расправой за отработки, и через несколько дней все повторялось вновь. Через некоторое время с ней бросил ухаживать за собой и ходил как чучело, просто не обращал внимания на издевки и злые шутки, и на себя в том числе. Такой способ тоже не привел ни к чему хорошему. Поняв, что враг избрал тактику тотального игнора, гриффиндорцы принялись изводить его еще пуще, потому что вышедший из себя слизеринец представлял дивное зрелище. Северус, вне себя от злости, просто преображался в фурию. И если бы не численное превосходство, то Поттеру, как зачинщику, приходилось бы нелегко. Несколько раз так и бывало. Снейп не обращал внимания на летящие в него со всех сторон проклятия, рвался, как обезумевший хищник, к одной цели, к ненавистному Поттеру. Оба потом оказывались в больничном крыле. Поэтому мародерами была избрана иная тактика. Снейпа сразу обезоруживали и обездвиживали, и только потом принимались оскорблять и глумиться. Само собой, Лили была зла и на однокурсников, и на друга. Она настойчиво пыталась внушить ему избегать идиотов, но Снейп яростно отстаивал свое право ходить по школе, когда вздумается и куда захочется. Лили психанула на такую тупость и упертость. Реакция Северуса бесила ее. Видит же, что к нему лезут и провоцирует, так какого постоянно нарывается. Ходил бы в библиотеку заниматься вместе со своим курсом, а не в одиночку, не было бы проблем, не подстерегали бы его по дороге туда и не избивали. Не слушает ее советов, так нечего потом и жаловаться ей же на отмороженных буйных гриффиндорцев. Она, между прочим, тоже с Гриффиндора. А уж в этом году, когда она стала старостой курса, стычки между мародерами и Снейпом вообще выводили ее из себя, потому что, согласно школьным правилам, она обязана была остановить драку и примерно наказать обе стороны, но не снимать же баллы со своего собственного факультета. Они уже который год бьются, чтобы получить кубок школы, и все безрезультатно. А тут собственный друг подставляет ее. Видимо, такого же мнения придерживался и ее напарник Ремус Люпин, закадычный друг мародеров, который вечно делал вид, что ничего особенного не происходит, за что надо было бы снять баллы. А ей потом приходилось выслушивать обиженные претензии с ней по на то, что она полностью бездействует и покрывает своих сокурсничков. Вот поставить бы его на ее место, как бы он поступал. Один раз она, разозлившись, высказала ему это. В итоге, бледный от ярости, с ней ушел, и они не разговаривали неделю. Правда, потом первый подошел, Но что обидно, прощения не попросил. Сказал, что считает себя правым. Лили осторожно выглянула в окно. Внизу Снейп закончил изучать свою книжонку и задумчиво левитировал к себе белую розу из палисадника Джессики Смит. Полураспустившийся бутон опустился прямо ему в руку. Северус осторожно провел нежными лепестками по своим губам, а потом понюхал цветок. Внизу сестра носилась по кухне, громко хлопая дверцами шкафов и холодильника. Небось, скидывает в свой необъятный редикюль всю приготовленную сегодня еду, кормить ненаглядного Севочку. Лили презрительно хмыкнула. Она как-то даже упрекнула сестру, что та тратит их личные семейные деньги на какого-то постороннего едока, на что ей было равнодушно отвечено, что это ее не касается, и пусть Лили считает, что долю Северуса оплачивает Петунья из своих денег. Это еще больше взбесило Лили, которая считала, что с ней давит на жалость, теперь уже ее сестре, пользуется проверенными методами, униженных, оскорбленных и убогих ведь все жалеют, не так ли? Возмущение и обида буквально рвались из Лили наружу, да кто бы ее стал слушать. Матери она пыталась несколько раз намекать, а потом уже и открытым текстом рассказала о намерениях и с ней по Петунье. Мать, как заведенная, толдычила о том, что Петунья уже взрослая и может делать что пожелает, и что ничего предосудительного в поведении сестры нет. Подумаешь, дружит с Северусом, она о нем просто заботится. Все равно ведь скоро осень, Петунья уедет в Лондон, а с ней пслили, в Хогвартс. Пусть общаются, бедному мальчику сейчас так одиноко и тяжело. Нет, ну надо же, бедный мальчик. Лили прямо задохнулась от такой наивности. Этот мальчик только с виду такой бледный и чахлый, что все его жалеют. А сам темными искусствами вовсю увлекается, как начнет говорить об этом, так прямо откуда что и берется, сразу щеки румяными становятся, глаза блестят, слова как у заправского оратора вылетают изо рта. Сама Лили не понимала такого фанатизма, ей одной только защиты хватало, чтобы понять, какая это мерзость, темные искусства. Да и Джеймс Поттер тоже был категорически против них, хоть в одном они были похожи. Правда, сама она с этими искусствами еще ни разу не сталкивалась. Только Мэри вроде бы как-то досталась от Эйвери с Мальсибером, но она ничего толком не рассказала, что с ней делали, да и преподаватели этот случай не обсуждали, даже баллов никто не снял со Слизерина. Сама Макдональдс на следующий день ходила, как ни в чем не бывало. Лили, горя праведным гневом, помчалась к Поттеру с дружками, чтобы они наказали этих гадов. Так те только пожали плечами и с места не тронулись, защитнички фиговы, борцы с темными искусствами. Мерлин бы их побрал. Она опять выглянула на улицу и злорадно улыбнулась. Эта курица, Петунья, даже не удосужилась переодеться. Так и выперлась к своему кавалеру прямо в домашней юбке, в старой блузке и сандалиях на босу ногу. И даже не накрасилась. Боже, вот растяпа-то. Волосы кое-как заколоты сзади, одна босоножка расстегнута. А, нет, смотрите-ка. С ней б достал расческу и сунул ее Петунье. Та на ходу расчесалась, держа заколку в зубах. Потом аккуратно скрутила волосы в пучок и пришпандорила сверху заколкой. А Снейп, как галантный кавалер, сразу отнял у нее здоровенную сумку и взамен протянул розу. А потом нагнулся и застегнул Петунье ремешок на ноге. Офигеть, да он даже Лили ботинок не шнуровал. Сестра вроде покраснела от такой заботы и тоже сунула нос в бутон, нюхать. А потом взяла Сева под ручку и пошла с ним по улице, даже не скрываясь. Лили от злобы чуть не взвыла и порвала тюлевую занавеску. Как они ее бесили. Просто слов нет. Она целое лето просидела дома одна, не поговорить ни с кем, не повеселиться. А ведь могла бы проводить время с этими двумя, втроем веселее было бы. Но не подходить же первой. А Снейп, подлец, так и не пришел больше просить прощения, значит, плевать ему было на их дружбу, скотина. Лили вдруг так стало жаль себя, что слезы выступили на глазах. Раньше у нее были и Сев, и Петунья, а теперь она осталась одна. Почему? Она всегда старалась поступать правильно, разве теперь что-то сделала не так? Как можно вообще прощать то, что сказал Снейп? А Петунья? Она же всегда его терпеть не могла, так с чего вдруг такое участие и понимание? Почему она на его стороне, а не на стороне Лили? Ведь она всегда-всегда защищала Лили от Северуса, а вот в этот раз... Странно и обидно, и подойти теперь никак нельзя, она будет выглядеть полной идиоткой, после того, как не пошла на похороны, да и Петунья, небось, насплетничала уже с ней о том, что Лили про него тут ей болтала. Единственный выход, это разобраться с ним в школе. Скоро уже 1 сентября, можно будет выбрать подходящий момент и поговорить с Севом серьезно. Или он бросает своих дружков и темные искусства навсегда, или она окончательно с ним перестает общаться. Пусть будет мужчина и научится, наконец, принимать решения и делать правильный выбор. Лили после такого умозаключения немного полегчало. Куда он денется, Снейп? Приползет как миленький. Ведь сейчас, наверное, он делает это, чтобы ей отомстить за все. И надо сказать, у него получается. Петунья тоже попалась на эту удочку, на жалость. Ну, в школе она ему вправит мозги на место, за то, что обманывал ее сестру и не обращал внимания на саму Лили. Не поверит она, что Северус променял ее на Петунью. Скорее, эта сестра воспользовалась моментом и решила досадить ей, пытаясь, как Лили и думала в самом начале, пробраться, таким образом, в магический мир. Самый легкий и простой способ – окрутить глупого молодого наивного мага. Лили в обличительном порыве праведного негодования привычно одинаково осудила обе, виновные по ее мнению, стороны и внезапно успокоилась. Растянувшись на кровати, она подумала, что окружают ее сплошь непорядочные люди. Как с такими жить и общаться? У всех своя корысть, свой шкурный интерес. Нет, она так жить не будет, у нее все будет честно и по справедливости. И замуж она выйдет только по любви и будет счастлива. Она еще им утрет нос. Глава 21. Петунья дико смутилась. Ей застегивал ремешки и шнуровал ботинки только отец, да и то в раннем детстве. Потом она сама научилась этому нехитрому искусству и даже делала это за сестру. Неожиданный поступок Северуса оказался таким, волнующим. Его пальцы, ласково скользнувшие по щиколотке, неожиданно обожгли, хотя на улице было тепло. Пришлось срочно отворачиваться, хорошо еще, Снейп, и сам смутившийся, сразу же поднялся и протянул руку за сумкой с едой. Но все-таки, эта мимолетная забота была очень приятна. А еще Петунья заметила колыхнувшиеся занавески в комнате Лили. Наверное, сестренка видела все, а значит, может быть новый скандал. С некоторых пор Петунья развлекалась, наблюдая за Лили. Это было нехорошо и недостойно, но ведь сестра все равно не слушала ни ее доводов, ни материных. Им оставалось только внимать желчным излиянием младшенькой и недоуменно переглядываться между собой. Ну и раз уж дело обернулось таким образом, Петунья решительно взяла Северуса под руку, и они, не скрываясь, пошли прямо посередине улицы, вежливо здороваясь с идущими навстречу соседями и знакомыми. Многие, особенно семейные пары, тепло отвечали, кивали и улыбались им. От этого Снейп вел себя намного увереннее. Он вообще чувствовал, что в последние дни вся его безысходность, затравленность, злоба на весь мир, нараставшие годами, осыпались с него как засохшая, отмершая сухая корка, обнажая молодую нежную кожу. И сейчас это было не страшно, то, что нет привычной защитной скорлупы, панциря, потому что он не боялся, что туда, в больное, уязвимое место кто-то ткнет палкой или кинет камнем. Он твердо решил, что просто перестанет подставлять недоброжелателям свои слабые места, а особенно тем, кому в школе хоть сколько-то доверял. В частности, Лили. Наверное, и правда, проверенную неоднократно истину писали классики, что в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Ну да, он грубый, самолюбивый, непокорный и эгоистичный конь, поэтому Лили больше подойдет тот, кто близок ей по духу и интересам. Красавицам и умницам, нежным и ранимым ланям положены только благородные, гордые и мужественные олени, что уж там, а они с Петуньей просто рабочие лошадки, на которых пашут землю, возят тяжести и просто катаются верхом, когда скучно. Вот так, Северус только в эти дни и понял, что все это время он лез туда, куда его не звали, откуда выпихивали, выталкивали с руганью и побоями, а он как баран, не понимал, и все равно рвался в закрытые двери. Кто он и кто Лили? Барышня и хулиган. Принцесса и нищий, красавица и чудовище. И дело было вовсе не в социальном статусе его семьи Эвансов, а в том, что даже в одном семействе могли родиться такие разные по характеру девочки, какими были Петунья и Лили. Они сами поставили себя на разные ступени уровни. Лили охотно вспорхнула на пьедестал, Петунья же скромно осталась у подножья, присматривать и ухаживать за чудесной красотой каменной статуей. Снейп покосился на шагавшую рядом девушку. Она так радовалась его успехам, совсем не как сестра. Ему часто казалось, что Лили в школе всегда была немного чем-то раздосадована, хотя и старалась не показывать ему этого. Теперь-то он уже понял, что в их отношениях постоянно присутствовало незримое соперничество в учебе, словно Лили старалась компенсировать это неравенство с тех самых пор, как узнала, что она волшебница. Северус еще до школы много знал по предметам, частью от матери, частью прочитал и запомнил сам. В доме не было других книг, кроме старых учебников Эйлин за все курсы, ее тетради с конспектами и заметками. Магическая наука всегда легко давалась ему, даже такая нудная дисциплина, как история магии. Ему даже записывать не приходилось, ну разве что на уроках МакГонагалл, которая всегда бдила за наличием у учеников собственных лекций. Выручала прекрасная память и способность мыслить логически, сопоставлять и запоминать самый выгодный вариант, не пренебрегая, впрочем, и альтернативами. «Слушай, Сев, ты мне сейчас все-все подробно расскажешь, как и что было в министерстве и на экзаменах, хорошо?» Азартно говорила Петунья, у которой буквально горели глаза от нетерпения выслушать приключения с ней по на пути к вожделенному диплому. «Я весь день сегодня как на иголках, даже тарелку разбила, но Лилька не захотела ее восстановить, сказала, что накажут. Ну и ладно, посуда-то на счастье бьется, у маглов примета такая. С ней по пять растаял, так приятно было слышать, что хоть кому-то интересны его успехи на научном поприще. Сначала экзаменаторы щедро умастили бальзамом его израненное самолюбие и чувство собственного достоинства, а теперь и Петунья лила мед и елей на его сердце. «Может быть, ты подаришь мне эту разбитую тарелку?» – спросил он, улыбаясь. «Я ее склею и сохраню на память для своих потомков». Опоздал. Петунья показала ему язык. «Я ее уже припрятала для себя. Буду потом хвастаться всем, что была близко знакома со знаменитым и всемирно известным мистером Северусом Тобиасом Снейпом, ученым, первооткрывателем и предпринимателем. Я хитрая женщина, Снейп, ты просто не знаешь, с кем связался». «Действительно, хитрая», — хмыкнул Северус, не чувствуя ни тяжести сумки, ни усталости от волнений всего этого длинного, но весьма удачного дня. Как будто невидимые крылья несли его от Лондона до дома. «Надежда, наверное, на лучшее, на светлое будущее, как ни банально это звучит, на то, что все у него теперь будет хорошо. Теперь все будет хорошо, Северус», — подтвердила Петунья, словно прочитав его мысли. «Это я тебе говорю. Самое трудное осталось позади. Вот увидишь. У меня, знаешь, часто бывает такое ощущение, что вот сегодня из дому лучше не выходить, а иной раз, наоборот, все получится, что запланировал. И интуиция, или подсознательное чутье, никогда меня не подводила. У магов это называется призрачным предвидением», — с внезапным уважением сказал Снейп, восхищенно глядя на девушку. «Знаешь, у тебя явно тоже есть магические задатки, вы же с Лили родные сестры все-таки, только у тебя это проявилось не так сильно, как у нее. Но, если бы ты вышла замуж за мага, то, скорее всего, у вас родились бы одаренные и сильные дети». «О, за мага, скажешь тоже», — засмеялась Петунья. «Вот уж никогда даже не мечтала, а уж после слов Лили. А что, она имеет что-то против того, что ты вполне можешь найти себе мужа-волшебника?» — нахмурился Северус. «Моя мать же вышла за отца, а он чистый магл, в нем вообще нет магии. Ну, то, что она сказала, не очень-то приятно», вздохнула Петунья. «И теперь, даже если у меня будет такая возможность, то я вряд ли соглашусь, просто чтобы доказать ей, что я вовсе не собираюсь таким нечестивым и непорядочным с моей стороны путем войти в этот ваш сказочный магический мир. Вряд ли она поверит, что я так поступлю, только потому, что полюблю человека и захочу быть с ним, без разницы, кто он». С ней вдруг расстроился, и сам не мог понять, почему. «Получается, одними злыми и наверняка оскорбительными словами Лили буквально закрыла сестре дорогу. Он даже примерно догадывался, что она сказала. То есть, если Петунья вдруг полюбит мага, ну к примеру, вот хоть его, только к примеру, то не выйдет за него, только чтобы доказать что-то сестре, а он бы вот сделал наоборот. И тогда Лили бы позавидовала удачной партии сестры. Может, у Петуньи муж был бы круче и богаче и успешнее, чем у нее самой. Вот это бы и называлось «утереть носик». А что толку, если Петунья встретит волшебника, полюбит и откажется от него из-за каких-то дурацких претензий, высказанных кем-то когда-то? Да, вот только где найти такого жениха? Все мужчины, особенно успешные и удачливые, в магическом обществе наперечет. Разве что в Америке попадется кто-нибудь подходящий. Надо будет все-таки ему за границей быть пообщительнее и покоммуникабельнее, может, Кто-то из будущих приятелей и знакомых устроит Петунью в качестве будущего супруга. Думать о таком было не особо приятно, он привык воспринимать ее как, да, как сестру. Ну не думать же о ней, как о своей девушке. Вроде она повода не давала, а сам он, кто на него посмотрит вообще, не везет ему с дамами. И первая, и вторая жалели его, а любовь из жалости Северус презирал. Ведь человека нужно любить такого, какой он есть, а не потому, что его жалко. И потом, Петунья такая умная, успешная, милая девушка. У нее впереди должна быть блестящая карьера, будущее, что он, нищий оборванец, сможет ей дать, кроме статуса жена мага-полукровки. Конечно, если бы принцы были живы и признали его, то его положение в обществе и в Хогвартсе не было бы таким печальным, и он вполне мог бы котироваться на рынке женихов, но, если уж семья отреклась, обратно ходу нет, родовые гобелены починке не подлежат, потому мама и умерла так рано, она, в общем-то, осознавала, на что идет и какой конец ее ожидает, а снипы, они вообще никому не известны, так что придется ему делать имя самому, с нуля, вряд ли Петунья захочет ждать его столько времени, он вздохнул, да и не до девушек ему будет на новом месте, кто знает, чем вообще придется заниматься и какие обязанности у него будут в дальнейшем. Конечно, он пролистал тяжелые страницы прошлой жизни, но впереди пока еще больше неопределенности и неизвестности. Так что придется обуздать свои гормоны и вначале хорошенько потрудиться, не тратя время на личную жизнь. Через 10 минут они уже сидели на уютной кухне в доме Северуса и пили чай, который у Петуньи всегда получался совершенно особенным. У миссис Марчбинкс он тоже был выше всяких похвал, но дома, с подругой, с ее фирменными вкуснейшими пирогами и печеньем. С ней б даже не подозревал, что будет так рваться домой, ведь раньше он предпочитал проводить все время на улице, а всего-то нужно присутствие одного, особенного человека, чтобы дом стал домом по-настоящему. Он взахлеб пересказывал ей все новости этого поистине удачного для него дня, а Петунья одобрительно кивала ему, не перебивая и подсовывая ему особенно вкусные кусочки. Северус, проголодавшийся за день, уминал за обе щеки. Так они проболтали почти до полуночи. Петунья, очень довольная его успехами, уже собралась домой, как в гостиной полыхнул зеленым светом камин. Девушка недоуменно посмотрела на хозяина дома, который тут же вытащил палочку, знаком велев ей оставаться на месте, а сам неслышно скользнул в темную комнату. Через минуту там зажегся свет и Северус позвал ее. С совершенно ошарашенным видом он держал в руках круглый футляр-тубус из странной, незнакомой кожи, которые использовались для хранения бумаг, чтобы не помялись. Покрутил его в руках, пытаясь определить, от кого это пришло. Петунья помогла ему открутить крышку и вытащить присланные бумаги. Оказалось, что старички-экзаменаторы не сидели без дела и развили бурную деятельность по спасению утопающих. Официальные бумаги от трех магических университетов США – Денверского, Питтсбургского, Новоорлеанского и Академии высшей магии в Нью-Йорке. Все они выслали свои буклеты и проспекты с условиями поступления и просили отца искателя выслать незамедлительно копии документов, так как официально учебный год начинался уже с 5 сентября. Оказалось, что в этих учебных заведениях существовала этакая небольшая квота для иностранных студентов, которую имели право заполнять почетные члены международных экзаменационных комиссий. Марчбинкс, Тофти и Бройль как раз и являлись этими самыми заслуженными и уважаемыми людьми. Северус был удивлен, он и не подозревал о столь высоком положении этих магов. Да, они каждый год приезжали в школу в конце учебного года, чтобы принять совы и тритоны, но никогда не афишировали своего высокого положения в научных кругах. Он невольно восхитился их скромностью и осмотрительностью. Да и в самом деле, какое дело было студентам до достижения и регалий экзаменаторов, когда они думали лишь о том, как удержать в голове знания, наскоро впихнутые за те несколько дней, когда все спохватывались и принимались судорожно зазубривать билеты, потому что сдать экзамен с помощью каких-то подручных средств вроде эликсира памяти или универсальных шпаргалок еще никому не удавалось, чары против списывания, наложенные на помещение, работали как часы. Также письмо уведомляло, что студент-соискатель может раздумывать двое суток, а потом написать заявление на прилагаемом образце, в какой университет он желал бы поступить учиться. Следовало положить заполненное правильно заявление и копии документов об образовании, а также желательно рекомендации и краткое описание своих проектов, изобретений и открытий. Петунья тут же выразила желание остаться с Северусом, чтобы подробненько изучить буклеты и ознакомиться с условиями обучения и проживания. Снейп просиял, но потом выразил опасение, что вдруг миссис Эванс станет возражать против того, что дочь не ночует дома. «Я все равно теперь не усну», — упорствовала Петунья. «И что толку, буду ворочаться до утра, а так мы с тобой все изучим, обсудим, прикинем, мне ведь надо будет поселиться в том же городе, что и ты, чтобы быть поближе, и с учетом этого уже как-то пристраиваться на работу. К тому же, подруга у меня живет в пригороде Нью-Йорка, а она может мне помочь на первых порах, так что давай-ка мы сходим с тобой к телефонной будке и я позвоню домой». Северус краснел и бледнел. Ну, как-то это, он не против абсолютно, чтобы Петунья осталась, но, разве миссис Эванс не подумает чего плохого про них? Что вообще нужно сказать такого, чтобы родители на такое не обеспокоились и не приказали дочери тут же вернуться домой? «Ты же не скажешь маме, что я собираюсь уезжать?» — с опаской спросил он. Ему пока было невыгодно, чтобы кто-то в школе узнал, что он больше учиться не будет и вообще уедет. «Ты что, за дуру меня держишь, чтобы Лилька об этом пронюхала?» Петунья шутливо стукнула его по голове свернутым красочным проспектом. «Сейчас я все устрою в лучшем виде. Пошли». И они в темноте, спотыкаясь и хихикая, прогулялись до ближайшего универмага, возле которого стояла пара таксофонов. Петунья сначала позвонила старой школьной подруге и щебетала с ней минут пять. Северус из вежливости отошел на несколько шагов, чтобы не мешать откровенным девичьим излияниям, но по доносившимся словам понял, что Петунье надо остаться на ночь у парня, и она не хочет, чтобы мать волновалась, поэтому хорошо бы Дейзи прикрыла ее, а она позвонит матери и скажет, что будет ночевать у нее, так как собирается поболтать всласть с подружкой. Подруга вроде была хорошей и верной, поэтому вскоре Петунья уже названивала матери и сообщала ей, что она в гостях у Клоренсов и вернется утром. Миссис Эванс старшей дочери доверяла, поэтому волнения не выказала и милостиво отпустила ту развлекаться и щебетать о платьях, косметике и кавалерах. Северус даже восхитился столь продуманному плану. «И ведь не подкопаешься», и слово сдержала, не выдала его. Определенно, Петунье было бы самое место на Слизерине. Примечание. Автор собирается в дальнейшем засыпать с ней поплюшками, так что просьба не возмущаться. Надо же ребенку и порадоваться, в конце концов. Глава 22. По такому случаю Петунья после телефонных переговоров решительно затащила друга в супермаркет, где купила бутылку шампанского, обмыть прекрасные новости. И еще жутко дорогой тортик, хотя с ней пришипел ей на ухо, что ее пироги – самые вкусные и лучшие. Знаешь, иногда свое надоедает, и хочется поесть чего-то такого. Петунья покрутила пальцем в воздухе. Того, что другие сделали или приготовили, понимаешь? Поэтому люди и ходят в рестораны, назидательно сказала она. Снейп печально вздохнул, потому что ему пока что домашняя еда не надоела нисколько, но решил, что уважать желание подруги надо, поэтому, немного подумав, положил в корзинку пару плиток швейцарского шоколада и двухфунтовый сливочный пломбир. Гулять, так гулять. Тем более, что ужин уже почти весь переварился. Неторопливо идти обратно оказалось очень приятно. Было уже не так душно, как в разгар лета, приятный ветерок овивал лица, и на улице стояла тишина, только стрекотали какие-то насекомые в кустах, а еще очень сильно разбирало любопытство. Хотелось почитать, какие условия в предлагаемых учебных заведениях. Похоже, это волновало и Петунью, потому что последний квартал она уже буквально тащила Северуса за руку как баржу на буксире. Прибыв в уютное снейпово гнездышко, они тут же, сидя на коврике перед камином, разделили буклеты и углубились в чтение. Потом поменялись. По прочтении оба уставились друг на друга, готовясь заговорить. «Я хочу, только не в этот. Давай ты первый говори». «Нет уж, лучше я тебя послушаю». Петунья пихнула Северуса, потом взяла два буклетика, а оставшиеся два спрятала под диванную подушку. «Мне вот эти два понравились». Снейп схватил брошюрки и разочарованно присвистнул. «Ну-у-у, а мне наоборот, Питтсбургские и Нью-Орлеанские университеты, там круто. Нисколько не удивлена, зная тебя и твою голову, которой ты предпочитаешь не думать», — ядовито объявила Петунья. «Почему это я не думаю? Просто, там такое изучают». У Снейпа предвкушающе загорелись глазки. «Скажи-ка мне, мой дорогой, ты из Англии почему хочешь свалить?» — прищурилась Петунья. «Потому что мне после Хогвартса не устроиться на хорошее место?» — наивно спросил Снейп, хлопая ресницами, которые у него были на удивление хороши, длинные и густые. Петунья страдальчески закатила глаза, встала и ушла на кухню. С ней думал, примерно минут 10, потом удрученно побрел за подругой, которая, как ни в чем не бывало, пила чай из любимой китайской чашки с пионами и ела вкуснющий торт, и заедала его мороженым. Ну, потому что хочу добиться чего-то стоящего в жизни и не попасть в плохую компанию, промямлил он, пытаясь оторвать бахрому на скатерти. На, горе мое, ешь. Петунья отрезала ему здоровенный кусище торта, шоколадный, с толстым слоем крема и вишневой начинки, украшенный взбитыми сливками и нежными хрустящими трубочками. Снейп невольно облизнулся и шустро приземлился на табуретку. Знаешь, Сев, меня Лилькой половина знакомых в колледже не любит за то, что я вечно лезу читать нотации. Ну, такой уж у меня характер. Если я вижу, что человек откровенно тупит и вот-вот сделает непоправимую глупость, а поверь, даже самая маленькая ошибка может привести к очень печальным последствиям, то у меня не задержится высказать ему все в лицо. Пусть он в первый момент обидится, но зато было несколько случаев, когда девочки признавались, что, послушав меня, они сделали лучше себе, не обидели человека, и помириться и сблизиться оказалось намного проще, чем если бы были в ссоре. То есть это значит, не делай глупости и не принимай поспешных выводов. Так же и тут, вот ты говоришь, что хочешь уехать, потому что если останешься, тебя в любом случае завербуют на службу к вашему лорду. И что ты станешь делать, находясь у этого человека? Сев задумчиво почесал макушку. Ну, наверное, буду варить ему зелья, какие попросит. В рейды ходить, если пошлют, могла впытать, тихо закончил он. Угу, допустим, в рейды тебя может и не пошлют, учитывая, что стоящих квалифицированных зельеваров мало и разбрасываться ценными кадрами хороший, умный руководитель не станет. Петунья сделала вид, что не заметила реплики о пытаемых маглах. Но ты же не думаешь, что станешь варить только безобидные зелья, а? Снейп, до этого с аппетитом уписывавший тортик, подавленно молчал. Ну вот, опять я тебе аппетит испортила, огорчилась Петунья. Я же говорила, у меня ужасный характер, как ты только меня терпишь. Только вот ты можешь со мной больше не общаться, но я тебе скажу, в таких организациях, какую создал ваш лорд, дисциплина превыше всего. Поверь, у маглов подобных группировок тоже предостаточно, не думаю, что есть сильные различия. И ты, как новичок, будешь беспрекословно подчиняться и делать то, что тебе прикажут, хочется тебе того или нет. Там действуют с позиции грубой силы, иначе банду отморозков просто не удержать. И скажут тебе варить яды, будешь варить. В противном случае, тебя просто убьют. Прикажут разработать эффективные взрывчатые смеси, смешивать кислоты, как миленький станешь, и пикнуть не сможешь. Только вот я не понимаю, зачем все это тебе? Ты хочешь, чтобы тобой всю жизнь помыкали и командовали, твои знания и умения использовали для того, чтобы убивать, чтобы ты всю жизнь был на крючке, зная, что компромата на тебя предостаточно. Ты же будешь соучастником преступлений, смертей, пыток, тебя твои же соратники при поимке сдадут, не задумываясь. Я уже все понял, покаянно пробубнил Снейп. Понял, что в Питтсбург нельзя, там как раз занимаются боевыми разработками, американцы же все время воюют, а в Новом Орлеане и вовсе. Темная магия, да еще такая, что нашим не снилось. Эх, а хотел бы я изучить вуду. Я бы тогда. У него опять азартно загорелись глаза, когда он представил своих врагов в корчах и торжествующего себя с кучей восковых или глиняных куколок, утыканных иголками, как дикобразы. Ох, Северус, ты у меня еще такой ребенок, засмеялась Петунья. Кстати, я знаю одного мальчика, он учится в университете, ему сейчас только 16. А он через год закончит математический факультет, и у него уже есть своя немаленькая фирма, которая занимается электроникой. А это самая перспективная и прибыльная отрасль на сегодняшний день. Так что через лет 10-15 он вполне может стать миллионером. Снейп невольно заинтересовался. Надо же, обычный магл, и в таком возрасте уже столь много добился. Ему бы тоже так хотелось, ну и заодно утер бы нос своим врагам, только вот таким оригинальным способом. Потому что к чему ему это вуду, он вообще давно мог бы отравить мародеров насмерть, да все бы узнали, кто это сделал. Таких мажоров нельзя ведь безнаказанно уничтожить, все на голову встанут, но дознаются, кто злодей-отравитель, и уж он был бы первый подозреваемый. А я вообще не знаю, что такое электроника, огорчился он, подумав, что надо было в начальной школе учиться лучше, что ли, все-таки у маглов наука тоже на месте не стоит, да еще они и такие деньги делают. У них так подняться за короткое время могли только гоблины, да и то, может, не всегда честным путем. А тебе она и не нужна, ты в другом хорош, ты бы на одних духах мог бы состояние сколотить. Тут же утешила Петунья. Скажи, Сев, вот тебе принципиально, что именно изобретать, что варить. Ну, у тебя есть какие-то предпочтения, вкусы? Снейп задумался. Да нет, мне просто интересна задача и ее решение. Когда я достигаю самого оптимального результата, проверяю, перепроверяю и нахожу стойкое решение, я все это записываю, отрабатываю и иду дальше, наконец выдал он. Петунья облегченно вздохнула. Ну, тогда тебе и вовсе будет несложно. Впрочем, ты мыслишь как настоящий ученый. Для них тоже важен конечный результат, когда можно сказать, что эта проблема наконец-то решена и от нее людям теперь будет большая польза. Хуже было бы, если б ты сказал, я могу заниматься только специальными, профильными делами, к примеру, только ядами или только изобретением вредных зелий, или придумывать только темные заклинания, значит, у тебя на что-то другое просто стимула и интереса не будет. А так, есть надежда, что у тебя все получится. Поэтому вот, гляди, Петунья сгоняла в гостиную за буклетами. Значит, так, Денверский университет неплох, древнейший в стране, расположен в городе, где изначально магов было много, но, там полно женщин. Это же Салем, читали-читали, я буду ревновать. Она нахмурилась, а у Снейпа внутри что-то радостно подпрыгнуло. Подруга, конечно, шутила, но так приятно было услышать, что его могут ревновать. Ведьмы, бубнила она себе под нос, они ж и приворожить могут, и вообще, страшное дело. У меня на амортенцию нюх, и на другие приворотные тоже. Прихвастнул ублаготворенный тортом и ревностью подруги Снейп. Ты женщин не знаешь, они еще и не на такое способны. Запугивала его Петунья. Так, значит, ты согласен, что в Питтсбург и Новый Орлеан мы документы отправлять не станем. И если тебя туда будут усиленно приглашать, ты не согласишься? Ага, конечно, понял я. Закивал головой Северус. Все-таки Петунья такая молодец, смогла с ним поговорить понятно и не надавливая особо, не приказывая и не ставя перед выбором. И вообще, чутье у нее просто супер. Все-таки магические способности у нее есть. Есть, интересно, кто из ее пращуров был волшебником или колдуньей? Ты не злишься, что я тебя поучаю? Искоса посмотрела на него Петунья. Ня, наоборот, наверное, меня и надо пинать, беззаботно сказал Снейп, стянув кусок шоколадки и отправив ее в рот. Я просто сильно увлекающийся и рассеянный, за мной постоянно нужно присматривать, а некому. Вот если бы у меня был старший брат, к примеру, ну или сестра, вот как ты. Петунья удовлетворенно кивнула и взяла следующий буклетик. Хотя, ты знаешь, всегда, наверное, так, ты хочешь того, чего у тебя нет. А вот те, у кого есть старший брат или сестра, зачастую вовсе этому и не рады. Взять хоть Регулуса Блэка, он мне часто говорил, что лучше бы был в семье один. Сириус у них причина скандалов и семейных ссор, брата он терпеть не может, потому что тот скользкий слизеринец, с матерью постоянно ругаются, кузин своих ненавидит, только со средней кое-как общается. Ну и у тебя вот тоже, проблемы с Лили, неловко закончил он. Ты прав, родной, не всегда означает близкий и понимающий, но тогда, может, стоит завести себе друга, раз нет брата, улыбнулась старшая Эванс. Да ведь дружил, вздохнул Снейп. Вообще-то, найти хорошего верного друга еще сложнее, в этом ты прав. У меня, к примеру, много приятельниц и знакомых в колледже, но я ни с кем не общаюсь так близко, что хотелось бы рассказать все о своих переживаниях, чувствах, мечтах о будущем. Поговорить о парнях, которых у меня, кстати, нет, хихикнула Петунья. Как нет, а тот, помнишь, ты говорила, ревниво сказал Снейп. Ну, который с усиками, с технического, дрельщик-сверлильщик. Ах, Вернон, ну ты шутишь, он такой смешной, я как-то даже и не воспринимаю его всерьез. Хотя, вот моя мама говорит, что слиться в воду не пить, а надо все-таки смотреть на душевные качества своего будущего мужа, ну там хозяйственность, верность, способность обеспечить жену и детей, чтобы в дом все тащил и любил. А что красота, она недолговечна. Да и потом, иметь красивого мужа опасно, могут ведь и увести. Она лукаво подмигнула ему. Снейп неуверенно улыбнулся в ответ. Ладно, давай дальше, а то у нас с тобой разговор двух подружек получается. Итак, осталась у нас самая престижная и популярная, Нью-Йоркская высшая академия магии. Во-первых, сам Нью-Йорк очень большой город, в нем легко затеряться на случай, если кто-то вдруг решит, что ты пригодишься на родине. Во-вторых, там нет тяжелых факультетов, я имею в виду таких, которых могли бы тебя спровоцировать, ну вдруг выдумаешь какой-нибудь ядовитый газ массового поражения, и тебя тут же заберут в военное ведомство. В Америке этому целый комплекс отведен, Пентагон, кажется. Я б посоветовала подружески поступать на магофармацевтику, лечебные зелья. Это очень благородно и престижно, придумывать новые лекарства от смертельных и неизлечимых болезней. Такие ученые в почете, кстати. Ну, или вот химический факультет с кафедрами косметологии или бытовой химии. Это все товары повседневного широкого спроса. Это очень хорошо для нашей мести, тут она подмигнула внимавшему ей Снипу. А чем хорошо-то? Спросил Петунью глупый малолетний пентюх, любовавшийся больше румянцем на щечках подруги, нежели обдумывавший планы мсти школьным врагам. А всем, во-первых, если ты станешь известным изготовителем лекарственных зелий, к тому же недорогих и эффективных, значит, рано или поздно они станут продаваться во всех странах мира. И на пузырьках или блистерах будет стоять твой личный логотип. И твои недруги очень сильно и неприятно удивятся, узнав, что лечатся зельями твоего производства. Ну, или покупают они мыло и стиральный порошок, а на коробке большими буквами написано, что производитель – концерн, принадлежащий Северусу Тобиасу Снейпу. Вот к чему надо стремиться. Остань ты военным ученым, тебя никто не будет знать, они все засекреченные. Ты, правда, думаешь, у меня хоть что-то получится? С сомнением спросил Северус. Сейчас у него немного прошла эйфория от успехов и стали одолевать боязни и опасения, что не справится, что опозорится, что его знания и умения ничтожны по сравнению с другими. Все получится, но только не сразу, строго сказала Петунья. Для того, чтобы добиться успеха, надо много и упорно трудиться, вначале не тратить заработанное, а вкладывать и вкладывать в свое дело, в бизнес, а потом, в один момент выйдет так, что налаженный механизм заработает сам и станет приносить прибыль. Просто есть такие, что расслабляются при первом успехе и пускают все на самотек, а потом моментально разоряются. Надеюсь, что ты этой участи избежишь. Только если ты мне поможешь, твердо сказал Северус. Ты же не бросишь меня, он жалобно посмотрел на подругу. Вот, я придумал. Будем работать вместе. Я стану изобретать и придумывать, а ты займешься дизайном и разработкой этикеток, надписи, ну и еще чего там. Вот, семье, дружеский бизнес. Ну, или партнерский, так вроде правильнее. Не брошу, если тебе нужна буду, согласилась Петунья. Я рисовать очень люблю, и придумывать новое тоже. У меня уже сейчас столько мыслей в голове крутится, что хоть записывай на будущее, чтобы не забыть. Не беспокойся, беззаботно махнул рукой Сев. Если что и забудешь, не страшно, для этого и существуют думасборы. Всегда можно просмотреть и найти забытое. Ну, тогда я спокойно, согласилась Петунья. Пожалуй, личный думасбор нам с тобой не помешал бы. Как только разбогатею, сразу же тебе куплю. Надулся от важности и радости Снейп. Ну что, тогда мы решили, поступаем в НВАМ. Облегченно спросила Петунья. Согласен. Снейп восхищенно смотрел на нее. Как же хорошо, что у него есть такой друг. Ага, а тут копии требуют. Надо завтра наведаться в косой переулок. Копии заверенные должны быть. А можно с тобой прогуляться? К тому же, я сняла в банке деньги. Надо бы их перевести в... Какая валюта в Америке у магов? Завтра узнаем. Тем более, что я пойду к нотариусу Гоблину. Мне ж невыгодно к магу идти, а гоблины за деньги тайны хорошо хранят. Ну что, тогда может спать. А то как завтра будем дела делать, сонные как мухи. А у меня есть бодрящие, похвастался Снейп. Выпьешь и целый день как заведенный. И что, никакого отката потом? Полюбопытствовала Петунья. Ну, там, сонливость, головная боль. Нет, удивился Северус. Я же это учитываю, когда ингредиенты смешиваю, они побочки гасят. Ну, вот видишь, ты на одних своих энерджайзерах и жировых блокаторах состояние можешь сделать. Воскликнула Петунья. Ох и повезло мне с тобой, буду тебя держаться, тоже разбогатею. Пошутила она. Снейп покраснел и смутился. Он хотел сказать, что это ему повезло, но постеснялся почему-то. Глава 23. От автора. Замечательная художница-комиксист Брона рисовала вот такую Петунья в самолично пошитом наряде. Какая мантилья, а сумочка? Просто ах и ох. http://www.печимеру.имагит.пе. Спать легли, когда небо начало розоветь. Петунья заняла комнату Эйлин, которую они отремонтировали одной из первых. Кровать там была старой, но Петунья одобрила ее, сказала, что эта фирма выпускает качественную мебель из дерева, а не новомодных спрессованных опилок, так что корпус несколько раз покрыли темным лаком и подлатали матрас, из которого кое-где вылезли пружины. В целом, помещение стало очень милым, светлые обои, желтые легкие шторы и ветхое зеленое атласное покрывало на постели из девичьего приданого Эйлин, с черными вензелями и гербами принцев. Снейп в соседней комнате все вертелся на своей узкой койке и никак не мог заснуть. Последние события и новости взбудоражили до крайности, и теперь его переполнял триумф. Скоро он будет учиться в престижной академии за границей. У него появились очень полезные знакомства и связи в лице уважаемых экзаменаторов. Верный друг Люциус, и у него есть близкая подруга. В том, что она таковой является, он на данный момент даже не сомневался. На его коротком безрадостном веку девушек, общавшихся с ним, было всего две, и как же они сильно отличались. Он сначала боялся рискнуть, пойти на контакт и опять разочароваться, но, признаться честно, иногда стоит доверять своему, тут можно было бы с уверенностью и пафосом сказать, сердцу, но как ни крути, с Нипов заботливые нежные руки Петуньи привел его голодный желудок. Громкий назойливый голос и неуемные желания этого значимого органа оказались важнее и вернее шепота какого-то там романтического и любвеобильного сердечка. В его организме, наверное, действовала другая схема, в которой сердце стояло в очереди последним после желудка и мозга. Северус застыл и прислушался к себе. Нет, вроде есть не хочется, и в животе не бурчит, но почему тогда ему не спится? Петунья, наверное, уже давно заснула, а ведь он еще никогда не ночевал в одном доме с молодой и красивой девушкой. Было непривычно и волнительно. Как она там? Удобно ли ей, может, постучаться и спросить, все ли у нее в порядке, а вдруг она, без одежды? Нет, лучше не надо. Северус жутко покраснел и смутился, подумав о голой девушке. Это все чертовы гормоны, если через 15 минут он не заснет, придется или вставать и идти на улицу, или выпить несколько капель сна без сновидений. Вот только бы не проспать завтра. Будильник затарахтел ровно в половине восьмого утра. Встрепанный Северус вскочил, озираясь по сторонам. Выспаться ему так и не удалось. Кое-как задремал лишь под утро. Освежившись в ванной и глотнув тонизирующего, с ней сбежал вниз по лестнице. Из кухни тянуло заманчивым запахом жареного теста, Петунья уже успела нажарить яблочных оладьев и сварить кофе. На столе лежала записка. Девушка сообщала, что пошла домой переодеться в выходное платье, так как не хочет, чтобы волшебницы в косом переулке смотрели на нее с презрением и недоумением, а он пусть не ждет ее и садится завтракать. В конце стояла подпись: «Целую, Петунья». С ней опять зарделся как маков цвет, прочтя два невинных слова. Щеки от удовольствия моментально опалило жаром. С некоторых пор он, сам того не замечая, стал жадно ловить все эти мелочи. Брошенное мимоходом ласковое слово в его адрес, то, как Петунья, проходя, легко дотрагивалась до его плеча или спины, как шутливо щелкала его по носу или по лбу, непроизвольно хватала его за руку, вот как вчера, когда тащила его ночью домой из магазина, и как она называла его дорогой «мой» или «милый Сев». Это звучало, конечно же, шутливо и покровительственно, но с ней был жутко рад и доволен. Лили почти никогда с ним так не разговаривала, а уж дотрагивалась и того реже, ну и волосы у него в школе вечно были жирные и грязные, как к ним прикасаться? Противно же, наверное. А Петунье тогда почему не противно было? Он в самом начале их общения не особо утруждался каждодневным мытьем и расчесыванием. Впрочем, она и не такую гадость руками убирала, очистка одной кухонной плиты чего стоила. Замасленная, покрытая толстой коркой подгоревших продуктов, вываливавшихся из кастрюли и сковородок при помешивании, а она за час ее своими маленькими руками отскребла, так что панель с горелками сверкала чистотой. Она ведь и в ванной, и в туалете порядок запросто наводит, что ей его жирные патлы. Вот и сейчас, не поленилась, встала пораньше, завтрак приготовила и не убежала просто так, а записку написала, чтобы он не беспокоился. На сердце стало так тепло и радостно, а губы сами собой расползлись в широкой идиотской улыбке. Небось, рот до ушей. Хотелось запеть и попрыгать от восторга. И он так и сделал. Оладьи были хрустящими и нежными-нежными, сочными и сладкими от яблок, а кофе крепкий и бодрящий, со сливками, как он любил. По ступенькам быстро простучали каблучки, и хлопнула дверь. Чуткий нос Северуса уловил легкий запах духов, подаренных им Петунье. «Я пришла!» — крикнула она. С ней соскочил с табуретки и торопливо вышел в прихожую. «Мерлин! Но это же не Петунья!» Сказочное создание в яркой бирюзовой накидке поверх такого же летнего платья с широкой юбкой до колен, стройные ноги в синих туфельках на высоких каблуках. Петунья изящно повернулась, и подол со свистом закрутился вокруг ног. Одеяние было сшито из натурального шелка. «Ну как, я подумала, ваши там одеваются, наверное, в натуральные ткани, лен, хлопок, шерсть, шелк, наши искусственные вряд ли будут котироваться. А еще, смотри, у меня тоже есть мантия, то есть, это такая пелерина, скорее», она засмеялась, «потому что более легкомысленная и открытая, чем ваши. Смотри, тут совсем короткие рукава и она трехслойная, поэтому выглядит более нарядно и богато, за счет укорачивающихся воланов. Это я сама придумала и сшила. Нравится, ходит у вас в таких нарядах? Просто понимаешь, раньше я была в этом вашем переулке, с Лили, когда мы ей покупали к школе вещи, и там на меня и на маму смотрели, как на мартышек в зоопарке. Мы же не в курсе были, как надо одеться правильно. Ну вот и», потрясенный с ней только открывал и закрывал рот, как рыба, выкинутая на берег штормом. «Это, Петунья, серая домашняя мышка Петти». У девушки, крутившейся перед ним, была стройная фигура с тонкой талией, гладкие длинные ноги, точеные голые руки, а раньше все это было прикрыто скромной домашней одеждой. А еще нежное фарфоровое лицо, покрытое легким загаром, лукавые карие глаза, искрящиеся смехом и радостью, темные брови, ресницы, розовые губы. «Сев, Северус», донеслось до него. «А, прости, я, ты такая красивая, Петунья», восторженно выдохнул он, глядя на нее во все глаза. «Ну, еще бы, я целый час собиралась, даже вон макияж сделала», улыбнулась Петунья, глядя в зеркало. «Вроде правильно, все как Дейзи показывала, а знаешь, естественное, конечно, хорошо, но все же декоративная косметика творит чудеса, а то была я просто никакая, а тут немного туши, румяной пудры, и на человека похожа. Ты и без всего этого хорошенькая», пробубнил Снейп, все еще таращись на подругу с совиными глазами. «Ну да, ну да», скептически покивала головой Петунья. «Ты мне просто друг, вот и утешаешь. Знаешь, нет ничего плохого, чтобы немного скрыть недостатки, не всем же так везет, как первым красоткам, да». Циверус фыркнул. «Надо же, первые красавицы, знала бы она, да вся их красота достигается с помощью вот таких же ухищрений, какие использовала Петунья, а многие еще и маскирующие чары вовсю используют, вроде красивая, а как скажешь Финити, так вся рожа в бородавках или прыщах, а уж если амортенцию подольют, там и без фокусов будешь считать дурнушку красавицей, единственной и желанной. Я хотела, ну ты же маг, может, перекрасишь мне волосы, волшебством?» умоляюще попросила старшая Эванс. «Я просто боюсь краситься, это надолго, пока краска не сойдет, а ты мог бы на время мне другой цвет наколдовать, в порядке эксперимента. Наверняка у вас есть такое заклинание». «А, да, это легко, перекрасить что-либо в другой цвет», откашлялся Снейп. «Сейчас», легкий взмах палочкой, произнесенное шепотом заклинание, и Петунья вместо серенькой блондинки стала роскошной роковой брюнеткой. Черные блестящие волосы, завитые крупными волнами, больше подходили к темными бровями, и даже светло-карие глаза будто потемнели. «Ух, ты ой-ой!» восторженно воскликнула она, глядя в зеркало и поправляя локоны. «Не зря моя парикмахерша говорила, что мне брюнеткой было бы лучше, а она мастер со стажем. Теперь вижу, что это правда. Все, в ближайшее время перекрашусь. Была я белой вороной, теперь стану, как положено, черной. Но ты не ворона», слабо запротестовал Снейп. «Ты, похожа на зимородка, самая красивая птица в мире. Ну, для меня», он смутился. «Я видел такую у нас на речке. С Лили?» небрежно спросила Петунья, одергивая платье. «Нет», улыбнулся Северус. «Я один был. Она в тот раз не захотела со мной пойти. Зимородок был, точь в точь как ты. Красота неописуемая». «Ладно, Сев, не утешай», махнула рукой Петунья. «Спасибо, мне приятно, правда». «Ты позавтракал?» Она дождалась утвердительного кивка. «Так беги, одевайся, вдруг в косом переулке встретишь знакомых, пусть видит, что у тебя все в порядке и ты весел, здоров и доволен». «Ага, я мигом». и Снейп помчался на второй этаж. Его сборы прошли очень быстро. Накинул поверх черной рубашки и черных брюк свою единственную зеленую мантию, провел расческой по волосам и сбежал вниз. Туфли все равно стояли в прихожей. «А я тебе сделала заколку для волос», — обрадовала его Петунья, копаясь в сумочке. Редикюль по случаю выхода в свет был оставлен дома, его заменила небольшая голубая, вязаная крючком сумка, богато украшенная бисером и какими-то стекляшками. Снейп вынужден был признать, что вещь удивительно гармонирует с одеждой, ну не мудрено, ведь Петунья классный дизайнер. Северус в ручной клади не разбирался, у него самого была вообще вроде брезентовая, он с ней так и ходил все 5 лет, но судя по виду Петуньиной сумки, такие примерно и носили девушки со Слизерина, правда там еще были налеплены искусственные цветы и жемчуг. А вот Лили таскала на плече черную кожаную торбу с золотистыми заклепками от Дольче Габбана. Правда, чистокровным это название ничего не говорило, а маглорожденные девушки восхищались и завидовали. «Красивая сумка», — искренне похвалил он. «Дай угадаю, сама сделала?» «Сама», — кивнула Петунья. «Вроде модно. Винтажный стиль, наши прабабки с такими гуляли по бульварам». «Ага, вот, нашла».